23. Стефани сидела на кровати, уставившись в пространство. Драч и Фергал ушли 2 часа назад, но прощальные слова последнего затмили ее неутихающий страх перед их обществом. Фергал что-то знал о странной природе дома. То же, что она осознавала наполовину, подозревала, отрицала, подавляла, чему в конце концов сопротивлялась. Скорее предположения, чем факты, большей частью отходившие на задний план, как только Стефани покидала здание, потому что она отчаянно нуждалась в деньгах, чтобы убраться отсюда. Но Фергал признал то, чего она не смогла выудить у Драча. Так зачем он подтвердил, что дом, по сути, населен призраками? А он подтвердил. Она вспомнила высокую тощую фигуру, прижимавшуюся к двери на первом этаже. Что это такое было? Ей хотелось верить, чтобы мужчины просто не умели себя вести, не привыкли к роли домовладельцев, и у них не получалось сдавать комнаты из-за ужасных характеров. Или, возможно, здесь жили и настоящие люди. Девушка из соседней комнаты, русская с 3-го этажа, вонючий мужчина с 1-го, женщина где-то под ванной. Нелегальные мигранты. Такой расклад, если честно, мог ее успокоить. Или, может быть, Фергал имел в виду других жильцов? А может, в доме творилось нечто куда более зловещее, нечто такое, что кузены могли игнорировать или были его частью по неясным пока причинам? Может, здесь что-то случилось, и они это скрывают? Последний вариант она пыталась отвергнуть и забыть, потому что эту идею лучше было обдумать, когда она навсегда отсюда съедет. Здесь ни в чем нельзя было быть уверенной, но она призналась себе, что теперь Макгвайры пугали ее больше, чем все, что она слышала за стенами и под кроватью, или чувствовала, сидя в постели в своей первой комнате. «Они тебя обидеть не могут». «А мы можем». Таков ли был подтекст прощального замечания Фергала? И этот жуткий злобный взгляд. Мог ли он быть наигранным? Драч был уклончивым, нечестным. Он быстро злился, если она намекала на то, что пережила. Но он был вруном в подчинении своего маниакального кузена-наркомана. Это Стефани теперь знала точно. Она чувствовала, что Фергал считал ее помехой, а Драч хотел, чтобы она осталась. Деньги. Она не могла представить, что мотивация Драча может быть иной. Разве что он подготавливал почву, кружа рядом с ней, работая над ней, надеясь разрушить ее сопротивление его потайным намерением. Амурным намерением. Стефани оборвала дорожку мыслей, прежде чем та довела ее до тошноты. Она вышла и осмотрела коридор. Пусто и тихо. Из-под дверей соседних комнат не лилось ни света, ни звука. Ее инстинкты продолжали настаивать, что там пусто, и было пусто с тех пор, как она сюда прибыла. Тогда что издавало звуки? С верхнего этажа, спустившись по лестнице от квартиры хозяина, донесся далекий звук басового барабана. Стефани думала об оставшихся в стоке подругах, ни с одной из которых не говорила уже несколько месяцев. Интернета у нее все еще не было. Соединение на старом телефоне было невозможно медленным, и она подозревала, что мачеха сломала ее ноутбук, прежде чем она ушла из дома. Вэл бесила, что она им пользуется, хотя Стефани так и не смогла понять, почему. Ноутбук не работал с тех пор, как она сбежала из дома, и у нее не хватало денег на ремонт. Подруги, должно быть, все общаются в Фейсбуке, Скайпе и Твиттере. Или так, или это ей больше никто не звонит. Стефани надеялась, что они все еще думают о ней. Их молчание может всего-навсего значить, что они заняты собственными проблемами, но ждут от нее весточки. Разве не так бывает с друзьями из родного города? Вырвавшись из стока, она не оглядывалась назад. Теперь это казалось чудовищной ошибкой. И если 3 подружки стока не смогут ее принять, придется терпеть ситуацию на Эдж-Хилл Роуд еще какое-то время и справляться с тем, что обитает в доме. Или потратить все, что осталось, на хостел. Насколько ночей хватит 120 фунтов? Возможно, на неделю, прежде чем она все потратит. А дальше придется работать ежедневно, чтобы оплатить следующую неделю, или к пятнице у нее не будет ни денег, ни жилья. Может, если она проведет субботу и воскресенье вне дома и без особых трат, это поможет. Она может не спать по ночам и дремать в парке. А если больше не открывать Драчу и говорить с ним только через дверь, может быть, он что-то уяснит. Прошлой ночью ей всего лишь приснился кошмар. Неудивительно. Но, по крайней мере, в комнате у нее ничего не было. Ничего под кроватью. «Остановись немедленно!» Сбивчивый голос ванной, запись это или нет, был всего лишь голосом и не угрожал ее безопасности. И неиспользуемого камина в этой комнате не было. Девушка по соседству, сущность, если она ею была, только плакала и ходила взад-вперед по коридору. Все не так плохо. С риском психологического ущерба ей, возможно, придется пока смириться. Даже размышления на эти темы и взвешивание стольких потусторонних и посюсторонних вероятностей казалось ей абсурдным. С другой стороны, ее жизнь такой и была. Ее вынуждали думать о невозможном и неестественном так часто, что Стефани снова подумала, не шизофрения ли у нее. Восприятие реальности искажалось, и ей слышались голоса. Возможно, даже виделись несуществующие вещи. Стефани взглянула на время. 10:45. Слишком поздно, чтобы звонить кому-то из подруг. Но с утра она позвонит, чтобы оценить свои возможности, если придется быстро отсюда убираться. Если кто-то из них примет ее завтра, в субботу, тогда это может быть ее последняя ночь в этом доме. В комнате все еще пахло фергалом и открытым вином. Она открыла окно, перевернула и развернула одеяло, чтобы та часть, на которой он сидел, была в изножье матраса. Отнесла вино на кухню и вылила в раковину, непрерывно морщась от воспоминания о том, как грязный рот фергала пил из бутылки. Она старалась не касаться стекла там, где были его губы. В комнате часы показали ей, что было уже больше 11 вечера. Стефани поставила будильник на 8 утра. Проснувшись, она отправится в центр города и проверит магазины, пабы, бары и кафе, где оставляла свое резюме. Оставив включенными свет и приглушенный телевизор, Стефани разделась до нижнего белья и забралась в кровать. Она лежала неподвижно и продолжала гонять мысли по все более сужавшемуся кругу, чтобы избежать любых размышлений об еще одной ночи в этом доме.